Глава 3. Письма Дженни. Ее разочарование и борьба. Алиса опоздала к завтраку, опоздала на целых 20 минут. Лорд Бенедикт, Наль и Николай собрались в кабинете хозяина и ждали свою гостью, которая за эти 2 месяца, пролетевшая как один день, успела стать дорогим и любимым членом семьи. Наль, приученная дядей Али, флорентийцем и Николаем, к безоговорочной аккуратности и пунктуальности, тревожилась сильнее других, уверяя отца и мужа, что Алиса, наверное, заболела. Сомневаюсь, что ее задержала болезнь. Я думаю, она скоро будет здесь, и тревожится тебе причин. Нет, дочь моя, но если ты удвоишь свои заботы и постараешься выказать Алисе еще больше любви и внимания, ты поступишь правильно. Бедной девочке предстоит вскоре большое испытание, и кроме нас троих, как ей будет казаться, у нее во всем мире не останется ни одного близкого сердца. Для Алисы, отец, мне легко сделать все, что только в моих силах. Я люблю ее как близкую сестру, да и возможно ли не любить ее, однажды с ней встретившись, но я потрясена тем, что ты сказал. Неужели ее отец так болен? Он мог бы пожить еще по состоянию здоровья, но энергии для борьбы с тем злом, что его окружает, у него уже недостаточно, а в его жене она нарастает. Он уйдет из жизни, спасаемый светлой силой любви, которой служил всю жизнь, потому что зло, что подбирается к его дому, требует энергии и знаний гораздо больших, чем мог достичь пастор. Только закончил говорить флорентиец, как раздался легкий стук в дверь. И слуга доложил, что мисс Алиса Уотсворт приехала. Наль побежала навстречу своей подружке, а мужчины прошли прямо в столовую. Извиняясь и обвиняя себя в опоздании, Алиса не обмолвилась ни о болезни отца, ни о разладе в доме, но ее заплаканные глаза, бледная и расстроенная личика, говорили обо всем без слов. Она так незаметно положила письмо Дженни рядом с прибором Николая, что даже Наль не знала, откуда пришло письмо. Увидев письмо, доставленное не почтой, Николай взглянул на Алису, положил его в карман, и, казалось, инцидент был исчерпан. — Почему Дженни избрала тебя почтальоном? — внезапно спросил Алису лорд Бенедикт. «Если она еще раз попросит тебя передать письмо кому-либо из нас, откажись. Скажи, что лично ей пути ко мне никто не закрывал. Но вот если мать попросит отвезти ее куда-нибудь по дороге к нам, или передать кому-либо письмо или вещь, или что-нибудь передать на словах, категорически отказывайся и сейчас, и впредь. Вся твоя жизнь в эти месяцы — это отец, заботы о нем и мы». «Принимаешь ли ты это условие, Алиса?» «Принимаю ли, лорд Бенедикт? Да разве я могу выбирать? Мое сердце больше не живет одно, в нем поселилось новое лицо, не спрашивая на то дозволения. Все, кто жил там раньше, в нем остались, но новый владыка дал ему новую жизнь. Уйдут все любимые?» Голос Алисы задрожал, она с трудом напобедила слезы. «Я знаю, что останусь жить». В тяжелой скорби, быть может, в ужасе, но жить буду. Но если бы ушел из сердца ваш образ, лорд Бенедикт, если бы погас там свет, зажженный вами, жизнь ушла бы из него. Ведь вы все сами видите. Зачем об этом говорить? Я взяла письмо Дженни, не знаю, что в нем, но зато знаю, только здесь может найти Дженни свое спасение. Не огорчайся, друг, ты узнаешь, как трудно, а иногда и невозможно помочь людям, если они ленивы, разнузданы, не хотят трудиться и видят счастье жизни только в богатстве и наслаждениях. Все, что ты можешь сделать, чтобы не соткать еще большего зла при твоих слабых силах и малых знаниях, это избегать всяких сношений с сестрой и матерью. Живи те немногие часы, что проводишь дома, только подле отца. И если завтра мать твоя захочет сесть в твой экипаж, помни мой запрет. Впрочем, я скажу об этом твоему отцу. Лорд Бенедикт встал. Завтрак окончился, и каждый занялся своим обычным делом. Алиса была выбита из колеи словами флорентийца. Она не понимала, о каком зле он говорит. Почему нельзя довести мать, которая, кстати, уже не раз просила об этом, куда-либо по дороге? Почему нельзя взять письмо у бедной Дженни, которая так страдает, что даже плакала первый раз в жизни? Алиса не понимала смысла приказания, но ей и в голову не пришло ослушаться. Ничто на свете не заставило бы ее поступить наперекор воле флорентийца, отступить хотя бы на йоту. Пока не понимая, почему она должна вести себя именно так, она интуитивно сознавала, что в требовании флорентийца лежит глубокий смысл и, может быть, спасение ее близких. Страдая за них, еще больше страдая за отца, она подошла к роялю, своему первому другу и помощнику во все тяжелые минуты жизни, и нашла забвение в музыке. Прочтя письмо Дженни, Николай пошел к лорду Бенедикту. Познакомившись с его содержанием, тот немного помолчал, а потом спросил: «Как же ты думаешь поступить?» «Мне кажется, девушку еще можно спасти. У нее большие способности. Она могла бы заинтересоваться глубокой и чистой наукой и победить свою страсть к внешним благам. Для этого ей надо начать по-настоящему трудиться, выбрать отрасль науки и посвятить ей полжизни. К чему-либо большому, крупному она не способна. Прожить хотя бы год в изоляции и подчиниться строгому распорядку дня, понять, что надо становиться госпожой себе и научиться управлять страстями, она не способна. Ты уже дошел до той ступени, когда самостоятельно разбираются в делах и встречах дня. Можешь поступить так, как найдешь нужным». «Нет, отец, этот случай особенный. Я пока не понимаю, как, но знаю определенно, что нити зла тянутся от Дженни и, главным образом, от пасторши к Левушке. Когда я читал письмо, то ясно видел Левушку ускользающим от каких-то опасностей, связанных с пасторшей и Дженни, и Алису, спасаемую вами от их плена. Я пришел просить вас указать мне точные рамки поведения, так как чувствую, что не в силах распознать, как действовать. Если хочешь, сын мой, поступить так, как видят мои глаза, не выходи к Дженни в сквер и не пиши ей, а продиктуй Наль маленькое письмо, в котором сообщи Дженни, что ты говорил с лордом Бенедиктом, и он будет рад видеть ее в своем доме в 11 часов утра в воскресенье, если она желает переговорить с ним.